Тем не менее, Россия не вмешивалась в дела Украины, кроме как в той степени, в какой большие страны всегда вмешиваются в дела меньших соседей. Несмотря на доходившую там иногда до истерики антирусскую риторику. В конце 2004 года там произошла организованная Америкой так называемая «оранжевая революция», в результате чего к власти пришло проамериканское антироссийское правительство. Пришло в результате фальсификаций и беспорядков против воли населения восточной и южной частей страны. Эти территории, составлявшие до половины населения страны и львиную долю ее экономического потенциала, достаточно, впрочем, скромного, никогда не считали себя частью западной европейской цивилизации, но, напротив, всегда ощущали себя частью России, в отличие от населения центральной и особенно западной Украины. В 2006 году там прошли парламентские выборы, причем с их момента Украина по принятым изменением в Конституции становилась парламентской республикой, так что эти выборы определяли, кто будет править страной. Вопреки ожиданиям президента и правительства и их западных покровителей, а точнее кукловодов, они проиграли выборы, несмотря на весь свой административный ресурс, которым они пользовались без всякого стыда. В результате затянувшегося кризиса, а точнее их череды, президент распустил парламент в 2007 году, все-таки не дав править страной премьеру, который был ставленником восточных областей, хотя он и опирался на парламентское большинство. Люди по-разному относились к этому большинству, за которым стояли олигархи, притом в основном криминального типа. Но роспуск парламента в этой ситуации нельзя было расценить иначе, чем вытирание ног об избирателей. И потому в конце 2007 года в Восточной и Южной Украине началось восстание. Оно просто не могло не начаться. Это восстание в своей исторической сути повторяющее восстание 1649-1654 годов, в результате чего Восточная Украина и стала частью России, вспыхнуло под лозунгами воссоединения с Россией и отказа от политики форсированной интеграции в Европу и вступления в антироссийский блок НАТО под патронажем Америки и Польши. В итоге 9 областей – Донецкая, Харьковская, Запорожская, Луганская, Днепропетровская, Херсонская, Одесская, Николаевская и Крым – объявили о непризнании украинской власти и вообще украинской государственности и о провозглашении Донецко-Черноморской республики. Они сместили представителей центральной власти, кроме перешедших на сторону восставших, выдвинули своих руководителей и объявили о референдуме о выходе из Украины и вхождении в Россию. Когда украинские власти приказали всем дислоцированным на востоке и юге войскам выступить против мятежников, выяснилось, что большинство их уже перешли на сторону восставших, как и значительная часть полиции и спецслужб. Остальные не захотели вступать в бой и частью выехали без оружия из зоны восстания, частью были блокированы на своих военных базах. Все это, естественно, было абсолютно противозаконно. Но, как говорят в России, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе. Если бы восстание не увенчалось успехом, оно бы, наверное, называлось в сегодняшних учебниках истории незаконным мятежом. Россия на словах полностью дистанцировалась от этого процесса, заявляя о том, что это дело самих восточных украинцев, но что она не может игнорировать интересы братского народа и, безусловно, примет его в Россию, если он так решит. Сейчас трудно сказать, участвовала ли Россия в подготовке этого восстания, или оно было сугубо доморощенным. В любом случае, оно считается героическим эпизодом в истории русского народа. Тем временем украинские власти обратились за помощью к НАТО, и несколько дивизий начали перебрасывать в Украину, но, конечно, пока что в западную и центральную часть, а не в зону восстания. Россия не стала, по собственному выражению русских, ждать у моря погоды и ввела в марте 2008 года в Восточную Украину, естественно, по просьбе руководства восставших, корпус численностью 80 тысяч солдат, Черноморский флот, и так дислоцированный на юге Украины, был приведен в полную боевую готовность, а его береговые базы усилены переброшенной из России морской пехотой. В ответ на это натовские части двинулись к Восточной Украине, а российские части им навстречу. Соприкосновение произошло на границе Днепропетровской и Кировоградской, это тогдашние названия городов Екатеринослава и Елизаветграда, областей, около местечка под названием Пятихатки. Более 140 тысяч человек заняли позиции друг напротив друга с бронетехникой и огневыми средствами. Началось так называемое «великопостное противостояние», потому что в это время был православный Великий пост. Антироссийская истерия в прессе и в политическом истаблишменте в Европе и США в этот период достигла совершенно сюрреалистического уровня. Общим местом стало утверждение, что русские неизмеримо страшнее для человечества, чем Чингисхан и Гитлер вместе взятые, так что возникало впечатление, что они завтракают грудными детьми. Украинцы же изображались не просто как жертвы, но чуть ли не как средоточие всего светлого и достойного на земле, при том, что подавляющее большинство европейцев и особенно американцев понятия не имели, где находится Украина и кто такие украинцы. Я их видел достаточно много и могу засвидетельствовать, что это обычные русские. Надо отдать русским должное. Их пресса в это время, хотя тоже не показывала чудес объективности, тем не менее была намного более умеренной и не впала в такой коллективный маразм.